Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу радиоакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Господь благословит. Хотелось бы сегодня поговорить вот о чем. В Священном Писании написано: всем человекам однажды надлежит умереть, а потом суд. И вот на суде, страшном суде, будет решаться участь каждого человека. Те, кто жили в Боге, по Его святым заповедям, каялись в грехах, стремились ко Христу, те получат жизнь вечную в Царстве Небесном. Те, кто не каялись, не стремились жить в добре, но укоренялись в зле изо дня в день, те унаследуют вечные адские муки. Это, конечно, печально. Но вот хотелось бы, батюшка, вас спросить об аде и о рае. Что вы можете сказать, как православный пастырь? Может быть, есть какие-то примеры из вашего личного опыта? Ну и, конечно, всем нам, хотя мы все это все знаем, но хотелось бы от вас услышать, как избежать ада и достичь Царства Небесного. Добрый вечер. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Эта тема очень огромная, но хотелось бы сказать о рае. Святые отцы говорят так: о рай, я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что человек приготовил для себя. Если одна капля из рая упадет в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости упадет в ад, прекращаются страдания, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что с ним ничего не может на земле сравниться. Это не сказки, это реальность. Можно кратенько сказать, как в Откровении написано, что обители рая будут из чистого золота улицы. Там не будет ночи, там всегда день. Там не надо напрягать голосовые связки, с кем-то беседовать. Мысленно все друг друга будут понимать. Там не нужен транспорт. В любую секунду каждый человек может быть в любой точке Вселенной. Я как-то думал, вижу, птицы летают, поднимаются ввысь и высоко-высоко в небе парят. Но им такая свобода, красота. А нам после грехопадения не дано такой радости. У нас крыльев нет. Но мы приготовлены к высшему. Это все низшее. Там не будет ни горя, ни болезни, ни страдания, ни уныния, ни отчаяния, ни тревоги. Там полнота жизни. Здесь мы на земле видим, стареют люди, изнашиваются, рассыпается прах земли. Все стареет, все ломается, все изнашивается, все гниет. Почему? Потому что это не наше время, не наш дом. Нам Господь приготовил другое, самое прекрасное, самое высшее. Я думаю, мы все с вами знаем, что когда-то мы были в утробе матери. Мы даже не знали о земле, что есть солнце, луна, планеты, что есть города, растительный мир, цветы, 7 миллиардов населения. Нам даже об это в голову не приходило. А когда родились, все это увидели. Так вот наша душа в теле, как ребенок в утробе матери. Порой мы даже о духовном мире ничего не знаем. Но святые отцы, большие подвижники, когда молятся, они могут выходить из тела, а могут даже наполовину подняться из тела и видеть другой духовный мир. Конечно, не такой, как земной, а совершенный мир. Так вот, адские муки, они тоже имеют место. Но можно сказать так. Человек уже здесь, живя на земле, предвкушает обители рая или адские муки. Если на человека посмотреть, он раздраженный, в гневе, зло, крик, шум, готов всех уничтожить, в этом человеке уже зачатки ада. Вот такого человека Господь по своей великой любви, если бы поселил в обители рая, он, наверное, там всех бы разнес. Но таких людей не будет в раю. Для них рай – это будет ад. Я просто знаю таких людей. Для них вся благая. Все. Что бы человек ни хотел, все получает. А внутри нет мира, ни радости, ни покоя. И всем недоволен. Даже одна говорит, я бы не хотел вот на природе быть. Я хочу в городе видеть, слышать машины. Мне вот эти березки дурацкие надоели. Мне хочется в город дышать вот этим воздухом, газами. Это состояние человека. Если человек, живя здесь на земле, вел борьбу сам с собою и уничтожил все свои страсти, и вместо страстей добрые дела, и в них вырос, то это хорошо. Он даже будет здесь на земле жить, кругом будет зло, а в него в душе будет радость. Есть такие люди. Работая над собой, они достигли. Ну, кратенько скажем об адских муках. Ведь Денис, который пал с неба, он был в раю. Он все это видел. И он верует, что есть рай, что есть Бог, ангельский мир. Но он находится в такой гордыне, в такой испорченности, что он уже не может покаяться. Он переступил черту покаяния. Хотя святые отцы и говорят, если человеком ты плохо живешь, ну, то есть не нашел общий язык, то всегда оставляй место для покаяния, когда разгневался. Сказано как, да не зайдет солнце во гневе вашем, потому что можно до утра не дожить. Огромная масса людей умирает. За каждую минуту умирает больше 100 человек. И рождается больше. Вот адские муки, только душевные. Но сказано в Священном Писании, огонь, черни вступающие. Тартар – это холод, противоположный огню. Тот огонь, который мы сейчас на земле видим, бесы этого огня не боятся. Как мы не боимся огня на картинке. А вот гиенского огня бесы трепещут. Но поскольку они не могут покаяться, а все-таки они пойдут туда. И хотели бы они, чтобы творение Божие вместе с ними в аду мучились. Как бы вот Богу отомстить. Хотя сами отошли, и массу людей берут с собой. Даже сейчас, если на минуточку отвлечься и посмотреть глазами Бога, то мы увидим, что в основном огромная масса людей стремятся к чему? Только к плоти. Где достать деньги, чтобы холодильники были набиты колбасой и мясом, и телевизор, ну и водка. Вот цель. А душе даже не думают. А самое главное-то у нас не тело, а душа. Все блага мы только для тела, а душа голодная, грязная. Она же невеста Христова, явится пред Богом нечистая, грязная. И вот сказано, после страшного суда праведники пойдут на вечное блаженство, а грешники пойдут на вечные адские муки. Если пройдут миллионы лет, это только начало. Конца никогда не будет. Как один святой говорит, если взять из нашей земли, сделать гору, и вот ласточка будет один раз в год прилетать, чтобы почистить клюв, она быстрее сотрет эту гору, нежели кончатся адские муки. Им конца никогда не будет. Даже если взять огромнейшую гору мельчайшего песка и с каждым годом по одной песчинке отбрасывать, то в конце концов будет конец горы. Адским мукам конца никогда не будет. И вот когда душа наша выйдет из тела, если она не раскаянная, окружат ее злые духи и покажут все дела ее, особенно грехи нераскаянные, и человек будет плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но уже время не будет дано для покаяния и для исправления. А вся жизнь наша в руках Божьих. У нас поступил первый звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да-да, алло. Выключите, пожалуйста, приемник. Алло. Выключите, пожалуйста, ваш приемник. Не получилось. Алло. Да-да-да. Алло. Алло. Говорите. Алло, батюшка Авросим. Он вас слушает. Добрый день. Добрый вечер. С праздником. Спаси Господи. Благословите, пожалуйста. Это Иван Алексеевич из Подмосковья. Притча, вот вы сейчас слышали, Лазарь, вы сказали, что капля праведника упадет в ад, и там зачем все преобразится. А вот притча Лазарь и богач. Когда богач просил, Авраам ему сказал, у нас, говорит, большая пропасть, и никто ни сада, ни с рая, никто переходить не может. Так что, выходит, за грешника молиться не стоит, потому что все равно он не это, и мы ему не поможем. Вы какой веры? Православной. Ну, скажем так, это Господь сказал притчу до всеобщего воскресения. Авраам на лоне, то есть бедный человек на лоне Авраама, а богач в аду. Это было сказано до воскресения. А когда Христос воскрес, то и люди воскресли. Значит, есть переход из ада в рай. И церковь приняла и молится каждый день упокоение, потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Поэтому молиться об усопших нужно и необходимо. И Господь эти души очищает, и они выходят в обитель рая. Ну, батюшка, вы правы, действительно, само то, что церковь молится за усопших, показывает нам то, что для душ, попавших в ад, есть оттуда выход. Через молитвы церкви, через молитвы родственников. А эта притча действительно была сказана еще до воскресения Христова, когда действительно вход в Царство Небесное был закрыт не только для грешников, но и для праведников. Ведь это лоно Авраамова находилось-то где? В аду. Оно, это место в аду, где не было мучения. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Батюшка, ну давайте продолжим нашу основную тему. Я скажу, да. Вот архимандрит Рафаил, когда я в Сергиеву Лавру приехал и был послушником, и он там же был, маленький ростиком, ну, все его, наверное, знают. Я с ним беседовал. И мы жили рядом в монастыре. И вот однажды мне рассказывал про адских муках. Однажды, вот, когда я в монастыре жил, маленькая была кроватка и комнатка. Я в гостинице жил. И однажды вот я помолился, лег в кроватку и чувствую, еще не заснул. Моя кроватка проваливается. Проваливается пол. Я отлечу вниз. Чувствую твердый грунт, мягкий. Все лечу. И вдруг прилетел огромный зал. Я нахожусь наверху, вижу людей, которые на корточках сидят и покрыты черным материалом. А сверх этого материала слой пыли. И слышу голос. Называет имя бабушки, которая по трамвай бросилась. Говорит, что к вам родственники посетили. Я оказался около нее. Она сняла с себя это черное покрывало. И я с радостью говорю: бабушка, вот я пришел к Богу, и мой брат Анатолий. Анатолий-то Берестов, профессор детский, который сейчас иеромонахом служит. И, конечно, она слушала и говорит: ну что, хорошо, хорошо, хорошо, а ей-то плохо. И слышу голос: заканчивается свиданка. Я вдруг оказался наверху этого здания и опять стал проходить. Твердый слой, мягкий, твердый, мягкий. И вдруг вижу пол, я сквозь него, кровать, через матрас прошел. И очнулся лежачим. И спать не хочу. Вот Господь частично показал, в каких страшных муках находятся те люди, которые покончили жизнь самоубийством. Ну, батюшка, тут еще главное, знаете, что вот интересно, люди часто думают, что в ад помещает людей Господь, как в наказание за какие-то грехи. Но ведь Господь никого, не наказывает и никого никуда не помещает. Просто каждому достается место, соответствующее состоянию его души. И вот смотрите, отец Рафаил сказал своей бабушке, что он стал верующим, уверовал в Бога, находится в монастыре. Но для нее это было абсолютно все равно. Вот это состояние, погибшей в грехе души, для которой уже не существует Царства Небесного, для нее это все равно. Тут еще есть такое. Многие страдают болезнях или душевной скорби, тревога, отчаяние, тоска. И они хотят закончить это страдание. Прервав жизнь. Да. Как некоторая молодежь бросается с 10 этажа, вот, или режут себе вены. Ну, мало ли, какие они принимают виды мучения. Ведь человек, кончая жизнь самоубийством, он что делает? Совершает грех, убийство. Вот он совершил, он же покаяться не может. Душа вышла из тела, потеряла возможность каяться. Да. Это смертный грех, и душу забирают бесы. Батюшка, вот вы сказали, что Царство Небесное, вернее, рай, там улицы из чистого золота, дома из драгоценных камней. Это иносказательно или это реально? Это написано в Откровении. Но как это нужно понимать? Под этим есть иной смысл? Я думаю, что... Наверное, или в прямом смысле? Иной смысл, духовный. То есть там все на высшем уровне. И как апостол Павел говорит, когда он был на третьем небе, я видел эту красоту и слышал пение. А выразить не могу. Да. Он не понимал, то ли это было наяву. В теле или вне тела. Или вне тела. Ну, то есть можно сказать так, что рай настолько прекрасен, что с чем, что можно качестве сравнения на земле применить. Но что прекраснее драгоценных камней, красивее золота? Да. То золото, которое мы сейчас видим на земле, и драгоценность, это ничто. Это тень по сравнению с тем сокровищем, которое Господь приготовил для любящим Его. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте, матушка. Скажите мне, пожалуйста, вот как мне быть? Это меня давно вопрос мучает. Вот в храме во время причащения тела и крови Христовой священник молчит. Как бы вот хочется услышать, что причащается раба Божия в оставлении грехов и жизни вечную. Этого нет, молчит батюшка. Вот отходишь, и как-то, ну, как-то вот горьковато, что-то вот как-то нужны эти слова, необходимы. Получается, я грешу, наверное, что вот так вот не доверяю. Я не знаю, как-то вот... Вот я решился вам позвонить. Хорошо, можно сказать. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова. Кто готовится причащаться, бывает искушение перед причастием или после причастия. Значит, мы с вами настроились не на то, что надо. Мы с вами принимаем Бога, Творца Вселенной, Христа Спасителя, а Он же и Творец неба. Вот. Тут мы, значит, не столько настроились принять Христа, а настроились, батюшка не говорит имя. Народу бывает много, вот и я тоже. Но я мысленно вижу, люди подходят. Я прям сразу с первого слова. Да, причащается раба Божия, допустим, Мария, тело и кровь Христа. И вторая подход, я в уме это все говорю. Но то, что у вас искушение, это от врага. Значит, вы настроились не то, что принять Христа, а что батюшка вот имя не поминает. То есть комара отсиживаем, а верблюда поглощаем. Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме. О рае и об аде. Что еще можете сказать? Ну, что я могу сказать? Я сейчас некоторым... Мне пришли такие мысли. Вот беру руку мужчине или женщине, сверху глажу, я говорю, так вот больно. Говорит, нет. Или если будет рано, я проведу так, будет больно. Я говорю, когда у вас душа больная... Как бы и с какой стороны нас не тронули, будет всегда больно. А когда душа здорова, со всех сторон будут неприятности, оскорбления, поругания, а нам это все будет в радость, потому что душа выздоровела. Вот к этому мы должны стремиться. Я как-то в понедельник говорил, преподобный Фадей, старец, Афонский, он говорит так. Человек, вот мысленно представим, человек стоит, его окружают злые духи. И злой дух, который представлен к нему с детства. И вот он смотрит на человека. Если человек нарушил заповедь любви, ближнего судил или что-то с гневом сказал, Дух Святой уходит из человека, а в это время в человека входит злая сила. И что получается? И демон принимает образ человека и начинает через человека действовать. И в это время человек входит в гнев. Это не его родное состояние. Он должен быть добрым. чистым, святым, а это вошел в него демон. И вот когда у нас в доме или на работе, мало ли где, мы разгневались, значит, в нас вошел злой дух, и он будет мучить нас. Вот это страшно. И я думаю, что не только гнев. Любой грех мы совершаем. Бесы — это же духи. Они же не материальные. А вот они в материального человека входят. И создают вот такую неприятную атмосферу. Человек в гневе, в блуде, в жадности, в скупости. И там тьма тьмой грехов. На каждый грех входит в человека бес. Хорошо, батюшка, вошел бес. Как от него избавиться? Если человек это понял, можно попросить прощения у ближнего. А бес боится покаяния и смирения. Потому что попросить прощения, это надо через себя перешагнуть. Через свою гордыню. Надо научить себя, приучить всегда просить прощения. Даже если вот собрались в доме за столом, беседа была. Ну и бывает, что могли кого-то и затронуть, осудить, обидеть словом. А в конце все-таки надо попросить прощения. Мол, братья, сестры, простите меня. В это время бес уходит. Он не может просить прощения. То есть не любит смирения. Так и Антоний Великий, Макарий Великий говорит, что весь мир находится в таких сетях, которые ни один человек не может избежать. Только один человек может избежать, это человек смиренный. Потому что смирение все побеждает. Ведь мы не можем простить ближнего, а Христос наши грехи-то прощает. Он даже на кресте говорил: «Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». У нас еще один звонок. Слушаем вас говорить. Сорвалось. Продолжаем, батюшка. Так вот, нам Господь дал время на земле пожить. За это время мы должны научиться правильно жить. А как жить, нам Христос сказал в Евангелии. Вот. Не гордиться, не раздражаться, не ругаться, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй. Очень много нам Господь что сказал. Если мы что-то будем исполнять, Бог поможет. Батюшка, вот, видимо, дозвонились все-таки до нас. Давайте послушаем. Да, мы слушаем вас говорить. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Алло. Да, мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшки. Я читаю сейчас у Николая Сербского. Со Христом и на кресте легко, и в могиле светло, и в аду сладко. Как это такое? Может быть. Да. Ну, с Богом везде хорошо. Если в аду Господь с нами, то там страдания не будет. Это рай. Да, это рай будет. И в гробу с Богом. Это жизнь, а не смерть. Да. Везде с Богом хорошо. А вот без Бога везде плохо. В любую квартиру бы, где бы человек ни жил, любую машину ему купите, самую дорогую. И мы там плохо будет. В любой квартире, в любом доме, в любой машине, в любой одежде, везде будет ему плохо. А если человека святого одеть нищенские одежды, везде ему блаженное состояние, везде радость. Еще давайте послушаем одного радиослушателя. Алло. Да-да, говорите. Здравствуйте. Благословите раба Божий Сергий из Москвы. Господь благословит вас. Батюшка Амвросий. Вот, значит, слышал, что сказали, что вот брак мстит каждому священнику на каждую литургию, на каждый отпущенный нам грех. Вот понятно, что благодать вот священническая защищает, но ведь это же вообще, батюшка все равно же человек. Вот как вопрос к опытному священнику, вы как вы защищаетесь от этого, от всего? Ведь это же тяжело. Спасибо, Господи. Ну как, отец диакон, ты защищаешься? Я думаю, защищаться от этого не надо. Потому что раз Господь призвал к такому служению, то Он и особо покрывает священников. Наша задача — выполнять то, на что нас Господь поставил. А Господь сам сохранит. По молитвам церкви, по нашим собственным молитвам, по молитвам наших чад, наших прихожан. Поэтому действительно, бесы мстят священникам. Особенно тем, которые являются духовниками и очищают человека от грехов. Особенно тех духовников, которые вычищают душу из самых глубоких и дальних уголков души, пытаются на поверхность вывести вот эту грязь душевную. Грехи давно забыты или которых человек стесняется, кается. Действительно, за эти бесы мстят. Но Господь особо и покрывает. Поэтому тут, если зациклиться на том, что вот как будет сложно, мне будут бесы мстить, то за это и браться не надо. Надо очень просто. Я вот говорю, допустим, кто-то пришел мне на исповедь и тяжелые грехи открыл, которых никогда в жизни не открывал. Даже чувствуешь в уме, но сегодня получишь за это. Ну, может быть, так, что по улице поскользнулся, упал. Или кто-то налетел, там матом стал ругаться, кричать. Даже никакого вроде не было повода, а человек накричал, нашумел. Или что-то упало. Ну, много всяких может быть. Мелочей. Да. Ну, все это быстро проходит. Господь защищает. Я как-то митрополита Иосифа Алматинского, который был 25 лет келейником, митрополит одного, 25 лет в тюрьме был, и Господь ему дал дар прозорливости. И я приготовил 53 вопроса, и когда он проповедь говорил народу, не зная, что у меня в кармане, он говорит людям: вот, дорогие братья и сестры, отец Амвросий приехал, у него в кармане 53 вопроса, и вот мне надо сегодня ехать в епархию, на все эти вопросы дать ответ. И когда я один вопрос задал ему, я говорю: владыка, как нам, священникам, спасаться? Он говорит: об этом думать не надо. Вы старайтесь помочь людям спастись, а по их молитвам и Господь нас спасет. Нам только стремиться надо. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие батюшки, у меня к вам просьба огромная и вопрос к вам. Ребенок от тяжело болящей отроки Илья находится в реанимации в тяжелейшем состоянии на аппарате искусственного дыхания. Мокроты забили легкие и бронхи. самостоятельно не может дышать. Врачи буквально борются за его жизнь. Но у нас он сняли с него крестик. И мама повесила, когда увозили его в реанимацию, повесила, ну, привязала ему наручнику пояс Богородицы. Его тоже теперь нету. Ребенок, как быть, за него все молятся. Я прошу ваших молитв. Помолитесь, пожалуйста. Сколько ему лет? 9 лет. Отрок Илья. Мы его причащали. Он у нас, у него с заболеванием миопатия. Ребенок не может сам справляться. Вот, ну, если выкашляет, ну, не может это выкашлять все эти мокроты. Машечка, он в руках Божьих. Бывает, что некоторые люди в старости Господь забирает, а некоторых в юности, пока еще не нагрешили. То есть Богу виднее, кого, когда забрать. Батюшка, а вот как крестик врачи сняли? Это, ну, не... это по необходимости? Не от нас зависит. Ну, мне кажется, можно все-таки со врачом-то и поговорить. Поговорить можно на руку. На руку. Привязать. Ну, или хотя бы, чтобы где-то он рядом висел, этот крестик. Да. Или женщина, бывает, то можно волоса крестик, когда операцию делает, чтобы крестик не мешал. Волоса можно спрятать. Но даже если он на руке мешает, можно и к ноге привязать. Можно. На ножку. Это ничего страшного. Батюшка, значит, у нас с вами тема о загробной жизни. А вот задает такой вопрос. А откуда вы знаете? Что? Что она есть, эта загробная жизнь. Угу. Ведь оттуда никто не возвращался. Говоришь, так в Евангелии написано. Ну, мало ли что написано в Евангелии. А где доказательства? Я как-то говорил, однажды я ехал с журналистом мимо кладбища. Я говорю, что вот наш будущий городок, мы все там будем. Журналист говорит... Хотя бы один человек бы вернулся из того мира и сказал, что есть там духовный мир. Можно как-то поверить. Я говорю, мы с тобой рассуждаем, как два близнеца в утробе матери. Один другому говорит, слушай, сроки кончаются, скоро мы с тобой выйдем в тот мир. А второй говорит, ну, видать, подвержен атеистическому. Говорит, смотри, сейчас мы полностью зависим от матери. Питаемся кровью, кислородом. А когда выйдем в тот мир, все это прервется. И кто знает, есть ли там жизнь. Ведь сюда никто не возвратился. Да. Так что очень много святых отцов, которые, проводя святую жизнь, они нам оставили очень много об этом. Свидетельств. Да, о духовном мире. Ведь каждый человек, переходя в тот мир, он должен пройти 20 мытарств. Самое страшное мытарство – это 16-е блуда, 17-е прелюбодеяние, кто вступил в брак, изменяет супруга. И 18-е мытарство – это... Содомские грехи, то есть все виды извращения. Вот за эти грехи два города, Содом и Гоморра, совершали, и сошел с неба серный огонь, и их уничтожил. И сейчас на этом месте Мертвое море. Там концентрация соли где-то 20, а где-то 40 и 50. Прямо посреди этого моря горы соли. Да. Ну и, конечно, вот, когда спрашиваю, что у нас самое главное, душа или тело? Говорят, душа. Вот она душе... Кошки скребут. Гнев, зло, обида, отчаяние, тоска. Почему самые богатые люди кончают жизнь самоубийством? Что мне хватает? Почему вся Россия спилась, наркотики, там 3 миллиона людей, которые подвержены этому? Потому что в душе нет радости, нет мира и покоя. У нас еще один, батюшка, звонок. Мы слушаем, говорите. Добрый вечер. Хочу поздравить вас с праздниками, со всеми. Вот, пожелать вам здоровья и благодати Божией. Я вот батюшке Амвросию очень благодарна за его проповеди. Когда вот я только воцерковлялась, на диске мне попалось вот, ну, вот эти вот проповеди батюшки Амвросия. Они такие простые, вообще, ну, такие жизненные, понятные очень. Вот. И хотела бы сегодня просто услышать еще раз вот о книге он говорил про баптизме, вот о баптизме. Вот не запомнила я название, если можно. Батюшка, это ваша книга? Ну, сейчас она называется... Была вот «История баптизма и разбора вероучения». А сейчас мы ее переименовали так. «Православие и протестантизм». Это ваша кандидатская работа? Кандидатская работа. Вот. Если здесь в Москве не найдете, так в Иваново можно приехать. У нас есть. Кстати, батюшка, вот зачастую люди именно хотят чего? Простого слова. Когда священник разговаривает с ними на их языке. И до них это доходит. И, кстати, когда мы говорим об адских муках и о рае простым языком, люди это воспринимают. Ну, один священник редактировал мою работу, проверял. Говорит, ну что там колхозным языком написано? Примеры. Ну, ему сказали, так и Христос этим языком говорил. Чтобы человеку было понятно, о чем речь идет. Всем не угодишь. И Христос не может всем угодить. Но ведь есть священники, которые выступают. Они грамотным, возвышенным голосом говорят. Допускают много иностранных слов. Вот. А у меня тоже есть слушатели, простой народ. Ну и понятно для простого народа и для грамотного народа. Батюшка, вот нам задает такой вопрос. Человек впал в плотской грех и никак не может от него отстать. Вроде каялся, не помогает. Надо раскрыть ее побольше. Не кушать мясо, не кушать сладкую пищу. Сласти рождает страсти. Особенно никого не осуждать. Ведь почему Господь сказал, не осуждайте? Знаешь, почему? Почему? Очень интересно, я подумал. Вот человек возгордился о себе, очень много думает. А как его смирить? Господь дает ему падение. Потом Господь же даст и восстание. А мы его судили. Мы сами в этот грех пойдем. Повторим. Поэтому нельзя осуждать. И о себе много думать нельзя. Потому что Господь сказал, без меня ничего не можете делать. Вот, допустим, я умнее, чем отец Амвросий. Но и отцу Амвросию, и тебе Господь дал. Эти дарования, каждому Бог дает свое. Надо Бога благодарить за все. Батюшка, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я просто очень хотела бы вас поблагодарить, поздравить со всеми праздниками и сказать, что вы как жемчужинки. Мы очень ждем встреч с вами. Здоровья вам на долгие годы. Всего вам самого хорошего. Божьей благодати. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Первое, что надо благодарить только Господа. Потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. И то, что мы здесь оказались, тоже благодать Божия дала нам такую возможность приехать. Вот. И побеседовать с вами. Кому-то будет польза большая, но всем не угодишь. Ну, даже, батюшка, вот хотел бы сказать, что мы с вами имеем возможность разговаривать с радиослушателями именно потому, что есть радио «Радонеж», а у него есть коллектив людей, которых никто не слышит, никто не видит. Но благодаря им существует радио, и мы выходим в эфир. Ну и, конечно, благодаря вам, нашим радиослушателям, потому что именно на ваши пожертвования существует радио «Радонеж». Поэтому это взаимная польза. Нам поле для проповеди, вам польза для души. А в итоге общая польза. Батюшка. А самое главное надо сказать, чтобы это было на пользу людям, надо молиться за тех, кто выступает на «Радонеже». Вот всегда молиться надо, каждый день. И можно и в храм подавать, а можно в вечерних и утренних молитвах помянуть. Господи, помоги. Поэтому... Даже апостол Павел, когда шел на проповедь, он просил церковь, чтобы о нем помолились, чтобы не препятствовал злой дух. Вот поэтому, батюшка, давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, радиакона Илиазара, Галины, Евгения, директора Радонежа, Вениамина, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Святослава, Неонилы, Евы, Марии, Иоанна, Андрея, Ильи, Ольги, Людмилы, Вадима, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Александра, Ильи, реанимация, Татьяна, Сергей, Калина, Катерина, Леонида, Юлия, да, Злата, Тимофеева, Виктора, Светлана, Валерия, Валентина, Александрова, Василий, Фатини, Дмитрия, Олега, Виктора, Виктора, Евгения, Валентина, Петра, Вячеслава с домашними чадами, Ирины, Надежды, Данила, Вячеслава, Ксения, Николая, Антонины, Ольги, Ларисы, Нины, Ильи, Аллы, Богдана, Ольги, Марии, Юлии, Христины, Вениамина, Нины, Альберта, Татьяны, Ильи, Дмитрия, Людмилы, Анатолия, Нины, Сергия, Саввы, Ильи. Помоги им, Господи, спастись, в разум истинный прийти. Давайте достичь. Все перекрестимся, Господи, Царство помоги нам Господи. Всем спастись. И просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, Антонины, Валентины, Убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи Убиенной, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои. Анастасия, Александра, Михаила. Монахини Лии, Геннадия, Зои. Монахини Встолии, Лии, монахини. Геннадия, Людмила, Елизаветы, Пелагея, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, игумена Давида, Марии, Пелагеи, Виктора, Анатолия, Богдана, Александра, Константина, Владимира. Но представленных почитал? Нет, еще. Владимира, Арсения, Владимира, Надежды, но представленных Алексея, Елены, Валерия, Георгия, Раисы, Алексея, Галины, Семена, Игоря, Варвары, Владимира, Владимира, Евгения, Павла и всех от века усопших православных христиан. А у нас батюшка кто умер? Василий? А, да, в нашей епархии умер священник хороший, протоиерей Василий. Просим вас тоже помолиться его спасении. Батюшка, у нас осталось несколько минут для слова утешения традиционного. Ну, что можно сказать? Что нет такого греха, что Бог не простил. И нет такой болезни, что Бог не исцелил. И пусть никто не отчаивается, что не спасется. спасает нас Господь. Даже разбойник на кресте смирился и сказал Господу: когда придешь во царствие твое, помяни меня там. То есть у него надежды уже не было на спасение. А Господь явил такую милость. Говорит: со мной будешь сегодня в раю. И такие мысли у меня идут. Если кто-то нам какую-то подлость сделал, мы не должны думать, как ему отомстить. А вот надо что-то доброе ему сделать, хорошее. Если не можем что-то, так помолиться за этого человека. Как в той притче про яблоки? Да. Расскажи. Ну, жили два соседа. Один другому постоянно завидовал. Что хороший дом купил. Что хороший дом, да. Сад. А сосед просто был трудолюбивый, добрый. И у него все в жизни получалось. Господь его благословлял. Так вот он решился однажды. Взял ведро помоев и поставил ему перед дверью. Думает, выйдет он рано с утра в хорошем настроении. Увидит помои и расстроится. Но перед этим он еще дохлый кошек подбрасывал, ну, собак. Ну, это было все, да. И вот, значит, поставил он ведро с помоями. Сосед выходит рано с утра на крыльцо и видит ведро с помоями. Взял это ведро, вылил, вычистил его до блеска, положил туда, пошел в сад, положил самых лучших своих яблок в это ведро, принес и поставил соседу на крыльцо. А когда шел, сосед увидал, говорит: ну все, значит, я его достал, он идет ко мне ругаться, наконец-то я его разозлил. Он ему стучится, сосед открывает, протягивает ему ведро с яблоками, с хорошими, говорит: кто чем богат, тот тем и делится. Вот. Поэтому будем делиться с нашими близкими именно хорошим и добрым. И нам это обязательно вернется. Да, если бы исполняли заповедь Божию, то во всем мире был бы мир. Не было ни войн, ни грабежей, ни оружия, ни милиции, ни судебного аппарата, ни тюрьм не было, ни замков, ни сторожей, ничего бы не было. Был бы на земле рай. Вот я даже захватил то время, когда в селах не было замков. Просто палка, подперта дверь. Все знают, что дома нет, люди на работе. Даже в Палихе моя знакомая Катя Щеницына, ну, большой человек в Союзе художников, они тоже не закрывают. То есть, когда куда-то уходят, то ключ кладут под постилочку. Батюшка, наша передача подошла к концу. Мы благодарим всех радиослушателей и просим ваших святых молитв. И простите нас. Простите.